4. Ленин Склянскому. Пошлите Смирнову, РВС-5, шифровку, шифром. Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром. Беретесь ли сделать архинадежно? Из рассказа безымянного чекиста, служившего в охране Ленина в Горках. Откровенно говоря, не жаловал я ночного дежурства. Бывало ближе к ночи, особливо, когда луна, топчешься вокруг дома, а с терраски вдруг тоненько-тоненько так вой доносится, аж дрожь по коже. Это, как уже потом узналось, вождя нашего на эту терраску вывозили чистым воздухом подышать. Помирать не хотелось, а кому, скажи, на милость хочется. О Склянском. В 1924 году снят с поста заместителя председателя Реввоенсовета Республики, отправлен в США и уже там, спустя год, согласно достаточно надежным свидетельствам, утоплен чекистами в одном из многочисленных американских озер. Смирнов. Ленину и Троцкому. В Иркутске власть безболезненно перешла к комитету коммунистов. Сегодня ночью дал по радио приказ иркутскому штабу коммунистов, с курьером подтвердил его, чтобы Колчака в случае опасности вывести на север от Иркутска, если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме. Он же исполкому Иркутского совета. Ввиду движения капелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения советской власти в Иркутске, настоящим приказываю вам, находящихся в заключении у вас адмирала Колчака, председателя Совета министров Пепеляева, с получением сего немедленно расстрелять, об исполнении доложить. Из книги Роберта Конквиста «Большой террор». Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре по дороге на допрос он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и неизвестно. Ее мать содержалась в женской командировке Кочмас в Иркутинского лагеря, где она узнала от родственников, что ее дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод в Иркуты, где в марте-апреле 1938 года она была расстреляна в числе других нежелательных. Оттуда же последние слова Ивана Смирнова перед казнью в 1936 году – «Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде». Сообщение о Троцком. 20 августа 1940 года во второй половине дня советский агент Рамон Меркадер принес Троцкому, якобы для ознакомления, свою статью о возникшей тогда в троцкистских кругах полемике, и когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове, скрытым под плащом альпинистским ледорубом. Вот так, господа хорошие, вот так.